Глава 41. «Мне нужна твоя голова», — начала Энджи, усаживаясь за столик напротив Барб О'Хейган, и выложила предварительный отчет коронера о смерти Жасмин Гулати. «Спасибо, что выкроила время, хотя я свалилась, как снег на голову». Паларина подняла руку, подзывая официантку. Энджи позвонила старой патологоанатомше из машины сразу после того, как Софи Синович оглушила ее своей новостью. Барб О'Хейган была ей не просто коллегой, но давней подругой и конфиденткой, и только обрадовалась возможности встретиться с Энджи за ужином в канавале Джонни, пабе в стиле Тюдор. «Я-то надеялась, тебе хватит и моего прелестного личика». Энджи засмеялась, подошла официантка. «Барб, что ты будешь? Как обычно?» «А почему бы и нет? Чтобы старый желудок хорошо работал». «Вот погоди, вскроют еще твой труп на столе в морге. Да уж, как пить дать?» Энджи повернулась к официантке. «Значит, Лагавулин, 16-летний, двойную порцию и...» «А, ладно, несите два. В мой положите кубик льда. И два гиннес-пая с картошкой и горошком». Она вопросительно посмотрела на Барб, и королева морга кивнула. Официантка ушла выполнять заказ. Энджи скроила гримаску. «Мама в детстве заставляла меня есть горошек, а теперь я заказала его без принуждения. Главное, чтоб помягче был, помягче. Не пожалеть бы потом. Поверь, это будет лучшая еда, какую ты ела за долгое время. Как дела, Энджи? Я слышала, ты с блеском провела расследование дела Гулати для старой Джилли музыкальный автомат? Кто бы мог подумать, 14-летняя убийца. Интересная патология, наверняка в учебники войдет. Хотя я уже так давно в этом бизнесе, что меня ничем не удивить. Откуда ты узнала? От Лео?» О'Хейган гоготнула, показав отсутствие переднего зуба. «Нет, на этот раз от Хольгерсона. Он, представь, заходил поболтать кое о каких старых висяках, на которые Мэддокс зарядил его с Лео. Они работают в каком-то новом подразделении в рамках отдела особо тяжких. Подняли в том числе дело Аннелизы Йенсен. Такой чудило этот Хольгерсон. Говорит, весь отдел взбудоражен, что ты вместе с наамишским скелетом выкопала возможную серию и что режиссерша Рэйчел Харт полностью призналась, сдав родную дочку с потрохами. Отличная работа!» «Мне кажется, дело еще не закончено, Барб». Улыбка О'Хейган медленно растаяла. Принесли виски, и Паларина и О'Хейган замолчали, пока официантка выставляла бокалы на стол. «Еда скоро будет», — пообещала она. Энджи взяла свой бокал. «Ну, за нас!» Она сделала глоток, и жгучее тепло распространилось в груди, сразу принеся облегчение. Паларина глубоко вздохнула, наслаждаясь ощущением момента. С горячим душем и визитом к Мэддоксу придется подождать, удовольствовавшись виски и сытным ужином. Поставив бокал, Энджи открыла папку. «Я только что получила неожиданную информацию от университетской подруги Гулати. И тут что-то не складывается. Мне нужно твое мнение, неофициально. Просто давай обдумаем варианты». Она открыла страницу со снимками характерных следов на лобковой кости Жасмин и пододвинула папку О'Хейган. «Как по-твоему, насколько надежны такие углубления в качестве доказательства беременности?» «О, какое красивое кольцо!» — похвалила О'Хейган солитер на руке Энджи. «Значит, вы с Мэддоксом решили официально оформиться?» Энджи поглядела на Барб, и внутри у нее все замерло от волнения и предвкушения. Она не сняла кольцо, колеблясь, снять или оставить перед встречей с Мэддоксом. Увидит ли он в этом знак согласия и ее желание пойти к алтарю, если приехать вот так к нему на яхту? В Энджи боролись противоречивые чувства. Поистине должен существовать учебник по таким вопросам, потому что это настолько за пределами ее опыта и знаний. Да. «Наверное. Я к этому еще вернусь». Барб приподняла брови, сдерживая улыбку. «Поздравляю. Очень за вас рада». Пододвинув к себе папку, патологоанатом отпила виски и отставила бокал. Выудив из нагрудного кармана маленькие очки для чтения, Барб водрузила их на переносицу и замолчала, внимательно читая отчет и разглядывая фотографии. «Да, в районе лобкового симфиза определенно есть неровности», — сказала она, наклонившись еще ближе. «Исторически такого рода деформации действительно приписывали расхождению тазовых костей во время родов, а особенно при наличии акушерского анамнеза». Она подняла глаза. «Но без достоверных сведений...» О'Хейган покачала головой. «Пока еще ведутся споры, можно ли это считать стопроцентным указанием на перенесенные роды». «Но ведь эти следы свидетельствуют о беременности?» «Не о беременности как таковой, а о том, что ребенок был доношен и появился на свет через естественные родовые пути. Сама-то беременность не оставляет следов на костях женщины, а вот во время родов кости таза расходятся, чтобы младенец прошел через родовой канал. Связки при этом растягиваются, иногда рвутся и могут вызвать кровотечение в месте прикрепления к кости. И потом в таких местах остаются вот эти маленькие круглые углубления или вот эти бороздки». О'Хейган постучала пальцем по фотографии. «Здесь следы указывают, что эта женщина, возможно, рожала. Но в недавних исследованиях пишут, что так называемые родовые шрамы обнаруживают и на мужских тазовых костях, и у бездетных женщин». Барб О'Хейган сделала еще глоток виски. «Короче, сейчас эти изменения костной ткани уже не считаются абсолютным доказательством перенесенных родов, что и указал здесь в отчете патологоанатом». Энджи смотрела на старую докторшу, вспоминая взволнованный голос Софи Синович Розенблюм. В последний момент она струсила, не решилась. Жасмин не делала аборт. «Может, поискать ее акушерский анамнез?» — предложила О'Хейган. «Бесполезно. Медицинские карты хранятся не более 16 лет, а тут четверть века прошло. Но подруги покойной и единственная оставшаяся в живых родственница в один голос утверждают, ребенка у Жасмин Гулати не было». Энджи взяла свой бокал и сделала глоток, напряженно думая. «Черт его знает, в каждой семье свои шкафы со скелетами. Может, Жасмин просто удалось в свое время скрыть беременность? Но если ее подруга права...» Паларина отставила бокал. «И Жасмин Гулати была в интересном положении, то почему среди ее костей нет останков плода? Если бы он был в матке, мы бы что-то обнаружили, правильно?» А в глазах старой патологоанатомши появился интерес. Барб О'Хейган тоже любила хорошие загадки. «Спустя почти четверть века, да еще если тело столько времени пробыло под водой, а потом попало в кислую лесную почву...» Она покачала головой. «Срок немалый, и тут действует масса факторов. Кости могли быть растащены по, не поверишь, какой большой площади, и в реке, и на суше. Недостающие могли сожрать хищники. Мягкие ткани живота, они в первую очередь...» «Смотри». Энджи перевернула страницу, показав Барб О'Хейган находку инситу — скелет в рыбацком полукомбинезоне после тщательного удаления слоя почвы. Она была совершенно целой. Все кости найдены. На ней был погрудный непромокаемый полукомбинезон с бахилами. Знаешь, такой неопреновый, в котором она упала в реку. На суставе пальца вон кольцо осталось. На запястье серебряный браслет. Патологоанатомша присвистнула. «А вот это очень интересно. Да, тогда непонятно, куда делись останки плода, раз она была беременна». Она поглядела на Энджи. «А ты в этом уверена?» «Подруга клянется, что была. Она записалась на аборт, но в последнюю минуту струсила. И так беременная и поехала на Наамиш. Жасмин и в личном дневнике записала, что носит ребенка профессора Харта. Но это все косвенные доказательства, прямых не существует. Зато есть свидетельство, что у покойной, по всей вероятности, имелись психические патологии. Теоретически она могла придумать историю с беременностью. С другой стороны, кольцо-то у нее было. И Дак Харт признался, что купил его в подарок же...» Энджи не договорила, увидев на пороге две знакомые фигуры. «Ух ты!» — прошептала она. «Ты глянь, кто пожаловал. Хольгерсон и молодая сотрудница, которую недавно нанял Мэддокс». Барб О'Хейган обернулась и ухмыльнулась. «Чего тут удивительного? Управление через квартал. Не вести же ему свою даму в свинью. Сегодня суббота. Понятно, что парень решил чего-нибудь выпить». «Ты шутишь? Хольгерсон же сторонится связей». Энджи проводила вошедших глазами до самого бара. «Он блюдет целибат уже не знаю сколько». «Это он так говорит», — засмеялась Барб. «Каждый нет-нет, да и согрешит». «Кстати», — заговорщически зашептала Энджи, — «мне всегда было любопытно, почему Хольгерсон считает секс чем-то порочным?» Некоторое время О'Хейган смотрела на Энджи, барабаня пальцами по папке. «Паларина, не томи. Выкладывай, что там еще интересного по твоему расследованию». «А, да», — очнулась Энджи, с усилием отведя взгляд от головы долговязого Хольгерсона на мгновение вынырнувший из толпы, осаждавший бар. «Я перечитала дневник покойной. Гулати записала дату аборта. Но после этой строчки нет ни слова о том, что беременность прервана. Некоторое время она вообще ничего не писала в дневнике, но снова взялась за перо, когда их группа отправилась по реке. О беременности больше нигде не упоминается. Возможно, ей было слишком больно об этом писать, требовалось время, чтобы эмоции улеглись. Кроме того, Жасмин всю поездку много пила и активно искала случайных связей. По-моему, такое поведение не служит маркером наличия реального жениха и реальной помолвки, равно как и беременности от будущего мужа. Поэтому я предположила, что ребенка на тот момент уже не было. Энджи отпила еще скотча и невесело улыбнулась. Вот поди догадайся. Сейчас позвонила подруга Жасмин, Софи Синович Розенблюм, и сообщила, что ездила с Жасмин в женскую клинику, но Гулати в последний момент от аборта отказалась. «Так куда же делся ребенок, то есть плод?» О'Хейган внимательно читала отчет патологоанатома и рассматривала фотографии. «При наличии беременности, да еще с такими следами на лобковой кости...» «Ты тоже гадаешь, когда она успела родить?» Энджи подалась вперед. Кровь энергичными толчками шла по жилам. Гулати в своем непромокаемом комбинезоне сорвалась в водопад. Больше ее не видели. Затем нашли в том же виде, как она утонула, в неглубокой могиле на берегу реки, которая дважды за это время заливала сильнейшим паводком. Принесли еду. О'Хейган проворно захлопнула папку, и они с Энджи замолчали. Официантка, выставив на стол дымящиеся тарелки, отошла. Патологоанатомша снова открыла файл и сосредоточенно на что-то уставилась. Она постучала пальцем по одной из фотографий. «Слушай, вот эти следы на левом плече. Такое бывает при хроническом вывихе плеча. Следы означают, что заживление началось, однако плечо не было толком вправлено. А можешь сказать, за сколько времени перед смертью это произошло?» Барб О'Хейган поджала губы и покачала головой. «Мне бы увидеть оригинальную радиографию, а еще лучше сам скелет, и привлечь к этому делу опытного судебного антрополога». «Но это могло произойти незадолго до гибели, а не в детстве, например». Докторша кивнула, взяла вилку и проломила корку пастушьего пирога. Из дыры поднялся ароматный пар, напомнивший Энджи, как она голодна. Паларина тоже взяла вилку и указала ею на папку. «А спиральный перелом левого плеча? В отчете сказано, что такая травма типична при выкручивании рук». О'Хейган кивнула. «Но перелом получен в момент смерти или после. Следов заживления никаких». «То есть это могло произойти, когда Гулати падала в водопад?» «Ну, если рука у нее застряла между камнями, а тело с силой крутило течением...» Энджи принялась за свой Гиннес Пай, отправив полную вилку в рот и чуть не обжёгшись. «Ммм, вкусно», — похвалила она. «Ты права, я тебе говорила», — ухмыльнулась докторша. Энджи жадно уписывала пирог, а О'Хейган клевала свой не торопясь, углубившись в чтение отчета. Морщины у нее на лбу становились все глубже. Энджи взяла свой бокал. А возможно ли такое, Барб, ну хотя бы теоретически, что Жасмин Гулати не погибла в водопаде и прожила потом достаточно долго, чтобы травмы, полученные при падении, начали заживать, причем без медицинской помощи, вроде вывиха плеча, и она доносила и родила ребенка? О'Хейган пожевала губу и ответила: «Знаешь, а вот в этой версии я не нахожу никаких противоречий». Сердце Энджи усиленно забилось. «Но тогда непонятен момент с комбинезоном. На ней непромокаемый комбинезон Кинабулу, в котором она упала в водопад». Энджи подобрала последние крошки пирога и отодвинула тарелку, вытерев губы салфеткой. «Так, давай помогай. Жасмин уходит из лагеря с удочкой в маленькую бухту. Вслед за ней уходят проводники Гаррисон Толет и Джесси Кармана набрать дров для костра. Рэйчел Харт поднимается на выступ прибрежной скалы заснять рыбалку Жасмин при вечернем свете. Иден Харт объявляет, что ей нужно в кустики, и уходит из лагеря. На самом деле она идет за Жасмин. Ее мать, глядя в камеру, неожиданно видит, как ее дочь сбивает Гулати с ног своей дубиной. Паларина помнила, как они с Клэр побывали в той бухте, холодная, питаемая ледниками река, устремляющаяся к водопаду, блестящие скользкие камни, и голос Клэр: «Вот там нашли удочку Жасмин Гулати, и папа мне рассказывал, что на зеленой слизи камней остались отметины от соскользнувших шипованных подошв». То, что подсознательно не давало Энджи покоя, вернулось с удесятеренной силой. Паларина окаменела. «Иисусе! Дай мне папку, Барб!» Она перегнулась через стол и схватила папку, быстро листая в поисках перечня вещей, которые вернули родителям Жасмин. «Вот две пары непромокаемых бахил 9-го размера, пара с войлочными подошвами и пара с резиновыми. Отметины от соскользнувших шипованных подошв. Не те сапоги! Вот черт!» Энджи возбужденно вскинула голову. «Старики из Далласа, которые рыбачили со мной и Мэддоксом, привезли с собой разные сапоги для разных условий. Одни с войлочными подошвами, другие с шипованными. Жасмин Гулати тоже взяла с собой разные бахилы». «И что?» «А то, что в той поездке ей пришлось бы носить вейдерсы с неопреновыми ботинками, которые вставляются в любые твои сапоги по выбору. Гаррисон Толет сказал своей дочери, что отметины, оставленные Жасмин на скользких камнях, были от шипованных подошв». Паларина потыкала пальцем в отчет. «А здесь вон что!» Барб пододвинула к себе папку и прочла. «Покойная была обнаружена в погрудном рыбацком полукомбинезоне марки Кинабулу с резиновыми бахилами 9-го размера». «То есть штанины соединены с резиновыми бахилами», — повторила Энджи. «А куда делись шипованные подошвы?» «Что?» Энджи схватила папку и начала бешено листать. «Это же здесь указано в отдельном отчете спасателей 24 года назад. Следы шипованных сапог, соскользнувших, собросших мхом камней и содравших этот самый мох». Паларина допила виски и откинулась на спинку стула. 9-го размера, — прошептала она себе. «Жасмин носила 9-й размер обуви. Она была высокая девушка, а комбинезон, который нашли вместе с останками, был с резиновыми бахилами 9-го размера. Она подалась вперед. «А бахилы? Мужские или женские?» О'Хейган сверилась с отчетом. «Здесь не указано. Тебе надо съездить и выяснить. Это же предварительный отчет, ты говорила». «Да, судья Мониган получила его от коронера. Это еще не официальный релиз. Может, что-то выяснится к моменту выхода официального заключения?» «Размер мужской обуви отличается от такого же размера женской обуви примерно в 1,5 раза», — задумчиво произнесла Энджи. «Думаешь, комбинезон, в котором ее нашли, был чужой?» «Да как же это возможно?» «Хой, Паларина и доктор Смерть! Прикольно вас тут видеть!» Женщины подняли голову при звуках знакомого голоса. «Господи, Хольгерсон!» — вспылила Энджи. «Ты хоть предупреждай, что ли! Что ты тут вообще делаешь?» Хольгерсон уже косился на открытую папку на столе. «Зашел выпить с товарищем. Увидел вас в углу и подумал. Подойду, поздравлю с раскрытием дела Гулати». «А чем тебе не нравится летающая свинья?» — удивилась Энджи, закрыв папку, чтобы Хольгерсон не совал туда свой любопытный нос. Меньше всего ей было нужно, чтобы он вернулся в отделение и растрепал. Паларина облажалась, и дело вовсе не раскрыто. На лице Хольгерсона появилось виноватое выражение, а взгляд заметался по сторонам. «Я хотел поговорить с коллегой об одном деле, чтобы другие не узнали. Ну, там Лео и всякие-якие». Энджи поглядела в сторону бара и заметила капрала Ребекку Уэбб, сидевшую у стойки. Уэбб подняла свою бутылку пива и кивнула. Энджи через силу улыбнулась и кивнула в ответ. «Не задерживайся с нами», — сказала она Хольгерсону. «Твоя спутница тебя ждет». «А я не тороплюсь. У меня целых два нормальных выходных дня». Хольгерсон широко улыбнулся. «Босс снова улетел на материк на несколько дней. Какие-то у него там дела с копами из подразделения Е». «Так он не в городе?» — опешила Энджи. Хольгерсон и О'Хейган переглянулись, а Паларина сразу пожалела о вырвавшихся словах. «А, да, я и забыла», — сказала она. Это, конечно, была ложь, но ей не хотелось показаться не в курсе дел. «Ага», — сказал Хольгерсон, глядя на Энджи с каким-то сочувствием, отчего в ней всплеснулось острое раздражение. «Рад был повидаться, Паларина, док». Энджи проводила глазами долговязую тощую фигуру, ныряющей походкой, пробиравшуюся между столами, к ожидающей Уэбб. О'Хейган изучающе глядела на Паларина и что-то для себя явно поняла. «Еще выпьем?» «Нет, мне пора ехать, я...» «Мы еще не закончили, Эндж. Садись. Давай еще по одной». Паларина глубоко вздохнула. «Ну ладно. По одной так по одной». Патологоанатомша помахала официантке, выставила два пальца и указала на бокалы на столе, после чего повернулась к Энджи. «Одно мне кажется безусловным». Она кивнула на папку. «Причина смерти — ЧМТ. Вон след на черепе от тупого орудия. А вот в воде это произошло или на берегу — это еще вопрос». Официантка принесла виски и забрала пустые тарелки. «Ладно», — начала Энджи, взяв свой бокал. «Если Гулати не погибла в реке, если она получила в водопаде травмы, но каким-то чудом выбралась на берег и прожила достаточно долго, чтобы доносить ребенка и родить...» Она тихо выругалась. «Тогда возникает масса вопросов. Где она находилась все это время? Почему не смогла вызвать врача или вернуться домой? Что стало с ребенком? Если он умер при родах, тогда где он похоронен? Как Гулати оказалась в чужом комбинезоне с пробитой головой в прибрежной роще? А главное, почему? Если она не погибла в водопаде, тогда спиральный перелом она получила приблизительно одновременно с ударом по голове. Я подобных переломов навидалась в массовом захоронении в Бурундии. Солдаты изнасиловали и убили женщин из деревни. И некоторые так бились в руках удерживавших их мужчин, пытаясь вырваться, что ломались кости. Тогда, предположим, Жасмин пыталась спастись, убегала в комбинезоне, который ей не принадлежал. Ее схватили, а она вырывалась, и тогда ее ударили по голове чем-то вроде молотка или гаечного ключа. Такая версия ничем не противоречит результатам аутопсии. Энджи взяла бокал и откинулась на мягкую кожаную спинку дивана. Но куда делся ее ребенок? Бессмыслица какая-то, его же нужно... И тут до нее дошло. Энджи едва не выронила бокал. «Что-то вспомнила?» — поинтересовалась О'Хейган. А вспомнила Энджи дом Акселя Толета. Недалеко от Наамиш, недалеко от рощи, где нашли Жасмин, под навесом вездеход. Стрелы с желтым оперением, игрушечный медведь, детские бутылочки. Неужели для медвежат? Симилак, сказала она. Ты когда-нибудь выкармливала медведей, Барб? Чего? Маленьких осиротевших медвежат, которые еще питаются материнским молоком. Как их выкармливают? Ну, не знаю, из соски, смесями молочными, наверное. В случае чего, он звонит в заботу о природе. Это волонтерский реабилитационный центр для диких животных, и они его неофициально консультируют. Вспомнились Энджи слова Клэр. Схватив телефон, Паларина открыла поиск и набрала «Волонтеры. Забота о природе». Найдя контакты на сайте, она взглянула на часы и попросила Барб О'Хейган: «Погоди, мне нужно быстренько позвонить». Трубку сняла женщина, представившаяся менеджером. Энджи объяснила, кто она, и перешла к делу. «У меня вопрос по дикой природе в связи с расследованием, которое я веду. Какого рода смесь нужна, чтобы выкормить осиротевших медвежат?» «У медведицы молоко очень жирное и без углеводов. Медвежата плохо развиваются на углеводах и при отсутствии жиров. А можно кормить их смесями для младенцев, вроде Симилака?» «Ни в коем случае. Если вы хотите использовать промышленный заменитель, надо брать что-то вроде порошкового эсбилака для щенков». Энджи положила трубку. В ушах ритмично шумела кровь. «Что случилось?» «У одного из мужчин, который живет у реки, в сарае есть детские бутылочки и мягкий игрушечный медведь. Его племянница сказала, что это все для осиротевших медвежат, которых он когда-то спас. Но на полке стояли старые жестянки, и среди них Симилак для младенцев». Энджи замолчала, задохнувшись. «Что если он действительно выкармливал младенца?» «Блин, комбинезон! У него же два комбинезона с сапогами висели в сарае!» «Но это не доказывает. Мне срочно нужно туда. Я должна обыскать все постройки и допросить этого человека. Барб, у него подходящий психологический профиль. Он в детстве пережил групповое изнасилование. По слухам, совершенное подростками, которые его травили в школе. Он никогда не ходил к психологу, не получил необходимой помощи. Инцидент просто замяли. Он совершенно замкнулся в себе, живет один в лесу, спасает найденных животных, медвежат, оленят, енотов. И полузахлебнувшихся женщин. То есть ты считаешь, вот так повернулось дело? Он ее спас и оставил у себя? Она родила, и ребенок прожил достаточно долго, чтобы выкармливать его детскими смесями?» Энджи с силой выдохнула. «Я должна проверить. Нельзя исключать такую возможность». Она поглядела на Хольгерсона, сидевшего у барной стойки, и в голове забрезжила идея.